а сегодня я прошу вас остаться здесь. В этом пакете вы найдете, что поесть и выпить. Здесь, правда, нет одеяла, но вы можете накрыться вашим пальто, а я приеду за вами утром. Понятно?» И хотя он не понимал абсолютно ничего из того, что происходило, но желание как можно скорее выпить и какой-то неосознанный страх, который она почему-то внушала ему, заставил его согласиться. Ева заперла его в квартире и уехала. К ее возвращению Ольга была уже окончательно готова. «Что ты себе позволяешь? Я 2 часа, как дура, жду тебя с твоими разговорами. Что все это значит?» — орала Ольга. Но Ева видела, что где-то в глубине ее глаз прячется страх. «Это значит, что я была занята», — ответила она спокойно. «Когда вернется твой любовник?» «Не знаю. Вечером». «Ну так послушай, что я тебе скажу. Ты вляпалась. Кока донес на тебя в милицию, что ты подговаривала его убить отца». Ева заметила, что Ольга побледнела. «Это неправда». «Это правда. И ты знаешь об этом не хуже меня». «Что это значит? И кто тебе это сказал?» «Коку показывали по телевизору. Его убили. Что он там мог донести?» «Ты все врешь!» Ольга сопротивлялась, как загнанный зверь, который ничего не может против своего врага и только огрызается из своей норы. Она уже ничего не соображала. «Ты хочешь сказать, что если бы он был жив, ему было бы чем поделиться с милицией? Ты ведь не случайно не узнала его, а?» — спросила Ева, и Ольге показалось, что она подмигнула ей. «Ничего я не хочу сказать. Убирайся к черту. Что ты от меня хочешь? И вообще, кто ты такая? Если он, как ты говоришь, донес на меня в милицию, то почему меня не вызвали туда? Причем тут ты?» «Они вызвали меня и говорили со мной». «Могу себе представить. Какая же ты сволочь! Что ты им сказала?» «Пока я не сказала ничего. Но будь уверена, что расскажу обо всем, что ты...» «Заткнись!» — взвизгнула Ольга. «Мне плевать на твои угрозы. Я ничего не сделала. И наплевать мне на Кокины доносы. Они ничего не доказывают. Никого я не убивала и не собиралась убивать. Мало ли чего наплел этот паршивый алкоголик. Кто его станет слушать? Он вымогал у меня деньги, а когда я отказала ему, начал угрожать. Я сказала, что не боюсь его. И он решил мне отомстить, вот и все. И пусть попробует доказать, что это не так». Она начала понемногу успокаиваться. «Ну, это ты сама будешь им объяснять, а докажут они или нет, меня не касается. Но дело, видишь ли, в том, что это не все», — сказала Ева и сочувственно посмотрела на нее. Ольга вздрогнула. «Что значит «не все»?» «А что ты так пугаешься? Можно подумать, что на твоей совести есть еще какие-нибудь проделки», — усмехнулась Ева. «Какая же ты сука! Чего ты хочешь от меня?» «Чего я хочу? Хочу, чтобы ты для начала рассказала, как ты украла завещание моего отца, как...» «Что?» У Ольги даже побелели губы, но она все еще старалась держаться. «Это очередная ложь, и я даже не хочу говорить на эту тему». «Это правда. И, к несчастью, этому есть свидетели». «Какие свидетели? Что ты несешь?» «Какие свидетели, говоришь? Мой отец, например». «Какой отец? Твой отец, слава богу, умер. Он видел, как ты выкрала завещание и другие бумаги». «Это ложь. Этого не может быть.